Глава 5. Когда запасы огурцов наконец иссякают, Соколов театрально раскланивается перед сердобольными старушками, запихивает внушительную выручку в карман своего потасканного рюкзака и, по привычке закинув руку мне на плечо, устремляется к остановке. Мы весело болтаем, обсуждая минувший день, когда у тротуара притормаживает нужный нам троллейбус до отказа забитый людьми. Толкаться в толпе разгоряченных летним зноем тел совсем не хочется, но выбор невелик. Либо ехать в тесноте, в душной жестяной коробке, либо пилить целых 5 остановок на своих двоих, а мы с Тёмой и так изрядно подустали. «Ох, давай хоть к окну, что ли, проберемся? Ворчу я, направляясь к распахнувшимся дверям троллейбуса. «А то опять все ноги оттопчут». «Блин, у меня кеды белые!» — вздыхает друг, опуская взгляд на свои новенькие конверсы, а затем хитро щурится и добавляет: «А слабо на крыше прокатиться? Зайцем?» Несколько секунд во мне происходит ожесточенная внутренняя борьба. С одной стороны, такая вот невинная поездочка вполне способна обернуться большими неприятностями. Нас могут оштрафовать, да и рога у троллейбуса вроде как под напряжением. Но с другой, признаться Артему в том, что мне слабо, язык не поворачивается — я же не какая-то там размазняк, которая боится административных штрафов и электричества. Я Вася Солнцева, и мне все нипочем. А давай, соглашаюсь я, с упоением наблюдая знакомый шальной блеск в глазах друга. Только ты первый лезь. Без базара, кивает Соколов, отступая от металлических дверей, в которые, работая локтями, ломится народ с остановки. Поправив рюкзак на плечах, Артём огибает троллейбус и цепляется за перекладины лестницы, ведущей на крышу. Пара-тройка размашистых движений, и вот он уже наверху. Сидит, свесив ноги, и с вызовом мне улыбается. «Матерь Божья! И что удумали?» — раздается испуганный вопль у меня за спиной. «А ну-ка, слезайте, безобразники, а не то полицию сейчас вызову». Оглядываюсь на звук и вижу полную бабульку с раскрасневшимся, как помидор, лицом. С небывалой прытью она семенит к нам, угрожающе размахивая тросточкой и, кажется, вот-вот вцепится в меня своими пухлыми ручищами. Ну или съедет по голове этой самой тросточкой. Судя по ее разъяренному лицу, бабулька взбеленилась не на шутку. Торопливо хватаю поручни, и в этот самый момент троллейбус лениво, будто превозмогая себя, трогается с места. Быстро-быстро, перебирая ногами и руками, взбираюсь на крышу и плюхаюсь рядом со своим хохочущим другом, который, без всякого стеснения, демонстрирует разъяренной бабульке средний палец. «Тём, ну ты чего?» — возмущенно бью его по ладони. «Она же старая, так нельзя. Старая и злая, как собака». Соколов продолжает заразительно смеяться. «Поверь, малая, она бы нас с тобой не пощадила». Оклемавшись от первого шока, я усаживаюсь поудобнее и принимаюсь озираться по сторонам. Троллейбус тащится еле-еле, поэтому мимо вполне себе размеренно плывут серые здания многоэтажек, зеленые шевелюры тополей и разноцветные вывески магазинов, выстроившихся вдоль дороги. «А что будет, если кто-то и впрямь вызовет полицию?» — спрашиваю я, любуясь тем, как солнце путается в золотистых прядях Артема. Волосы у него светлые, прямо-таки пшеничные, и немного вьются. Вкупе с огромными голубыми глазами это придает ему сходство с ангелом. Ну или с мальчиком из рекламы зубной пасты, который сражает всех на повал своей ослепительной белозубой улыбкой. Знаете, оказывается, Соколов красивый, даже очень. Раньше я об этом не задумывалась, но теперь вот отчетливо понимаю. На его озорные веснушки и трогательные ямочки, которые проступают на щеках во время улыбки, нельзя смотреть без восхищения. Он весь такой умилительно симпатичный, но в то же время острый на язык и возмутительно дерзкий, будто дьявол в обличии Херувима, выползший из-под земли, чтобы сбивать с истинного пути таких вот наивных дурочек, как я. Не подумайте, Тёма не учит меня ничему плохому, просто в его присутствии я становлюсь какой-то другой Васей, более смелой, бесстрашной и безбашенной. Творю такое, на что никогда бы не решилась в одиночку. Соколов и его неуемная энергия — это как укол адреналина в задницу. С ним невозможно усидеть на месте. Неумолимо тянет на приключения. «Да брось, наверняка у ментов полно других, куда более важных дел, чем поимка зайцев», — забавляется друг. «Но если они все таки найдут на нас время?» — не унимаюсь я. «Тогда будет, как в той песне. Ран, Вася, ран, не оставь шанса мусорам», — подражая голосу исполнителя, издевается мальчишка. Артём напевает песню Nintendo «Ран, Вася, ран». «Ну, конечно», — закатываю глаза и толкаю его плечом. «У тебя всё просто, Соколов». «А зачем усложнять? Жизнь у нас одна. Надо прожить её в кайф и на расслабоне». Он легонько щёлкает меня по носу. «Не грузись, Васёк, всё будет тип-топ. Ты мне веришь?» «Ты же знаешь, что да», — улыбаюсь я. «Конечно, верю. Я за ним и в огонь, и в воду, и даже на троллейбус вон залезла. На самом деле мне ничего не страшно, лишь бы Тёмка был рядом». «Музычки?» Друг достает из рюкзака наушники и, распустив провода, протягивает мне один. Вставляю его в ухо и строго говорю. «Только давай в этот раз без матного русского рэпа, а то у меня до сих пор уши никак из трубочки не вывернутся». «Ой, какая ты зануда, малая. У Linkin Park вообще-то новый альбом вышел». Хитро подмигивает. «Будем тебя просвещать». «Сейчас всё идеально. Одни наушники на двоих, лето, утопающее в зелени, и юность, бурлящая в наших венах. Мы с Тёмой сидим на крыше троллейбуса, который неторопливо ползёт по улицам перегруженного пробками города, и весело болтаем ногами в такт музыке, которая звучит не только в ушах, но и в сердцах. Наши пыльные кеды периодически соприкасаются друг с другом, а на наших лицах цветут беззаботные и счастливые улыбки. И даже осуждающие взгляды прохожих, которые прилетают нам чуть ли не на каждой остановке общественного транспорта, не способны испортить по-настоящему радужного настроения. Лето не просто на календаре. Оно в наших душах.